ничего подобного не сделала, ибо через 10 минут позвонил мой сотрудник Комберс из телефонной будки и доложил, что Розалинда сидит на скамейке перед мемориальным госпиталем с зареванными глазами. Тем временем я послал другого сотрудника с дорожной сумкой в бюро находок на центральном вокзале. Он должен ее туда сдать и затем ждать, когда появится Тед Боуман. Спустя добрый час позвонил Сол Риттер с центрального вокзала. «Кажется, я допустил ошибку, Джерри», — признался он. «Мне нельзя было идти в бюро находок. Я как раз находился рядом, когда к двери подошел Боуман. Парень, должно быть, чует полицию сквозь броневой лист, потому что едва он меня увидел, был таков». «Ему нужны деньги, Сол. Он поручил своей подруге сунуть в сумку каждый цент, который она сможет раздобыть. Сейчас подожди 20 минут, затем выйди на улицу. Он увидит тебя и, возможно, несмотря ни на что, еще попытается получить сумку. Фил и я попытаемся его перехватить. Может быть, получится». Глава 6. Мы проехали Лексингтон-авеню и припарковались на большой площади между 45-й и 46-й улицами. На центральном вокзале царила страшная суета. Мы надвинули на лбы шляпы и стали проталкиваться сквозь спешащую толпу. В главном зале у двери в бюро находок мы разделились. Я остановился в некотором отдалении позади облицованной мрамором колонны и ждал. В бюро находок публики оказалось еще больше. Люди непрерывно входили и выходили. Только физиономии Теда Боумана не было видно. Фил вернулся через несколько минут. «Боуман торчит там, в телефонной будке», — шепнул он. Я проследил за движением его головы. В одной из 6 или 7 кабин, расположенных вдоль стены зала, находился Боуман. Когда непрерывно снующие мимо пассажиры на короткое мгновение освободили просвет, я смог увидеть, как он торопливо говорил в трубку. Не теряя времени, мы двинулись к будке. Но нам оставалось еще 30 ярдов, когда Боуман яростным движением бросил трубку на рычаг и захлопнул за собой дверь кабины. Мы удвоили темп. Он, по-видимому, еще ничего не заметил, так как без особой спешки направился к эскалатору на платформу подземки. Но потом он инстинктивно повернул голову, и наши взгляды встретились. Боуман сразу все понял, повернулся и исчез в подземном переходе, соединяющем вокзал с большим отелем поблизости. Пока мы преодолевали толпу, он использовал свой шанс. Тоннель к отелю был просто безлюден по сравнению с толчеей на вокзале, потому он смог быстро уйти в отрыв, пока мы еще продирались сквозь толпу. Когда мы снова выбрались на поверхность в отеле «Балтимор», портье подтвердил, что некий мужчина поднялся по эскалатору. Описание, которое он дал, совпадало. Перед отелем мы встретили Сола Риттера, который контролировал подходы к центральному вокзалу с этой стороны. Я хлопнул его по плечу. — Бесполезно, Сол. Зло сплюнул я. — Вы его задержали? — Почти, — признался я. Но в сутолке не догнали. Нам повезло не больше, чем тебе, хотя нас было двое. Он улизнул через Балтимор. Так что поехали обратно. Сол пошел с нами к стоянке, но я решил иначе. «Останься пока здесь», — сказал ему. «Может быть, он все же сделает третью попытку попасть в бюро находок и забрать сумку». В офисе ничего нового не было. В лифте мы встретили старика Невилла. «Скажи, ты знаешь некоего Боумана?» — спросил я. «Больше 2 дюжин, Джерри». Я имею в виду молодого человека, которого убили вчера. У Руди Боумана пару лет назад уже были неприятности. Он жил как плейбой и позволял себе лишние вольности. И я узнаю это только теперь, — удивленно заметил я. А в его досье на этот счет ничего нет. Как научный работник, занятый государственным заказом, он, конечно, состоял на учете, но не в картотеке преступников. Дело тогда